Добрый вечер. Сегодня мы продолжаем наш курс «Самое сокровенное знание» и лекция, которая сегодня у нас будет проходить, называется «Пути духовной эволюции». В прошлый раз, в субботу, тема была «Карма и реинкарнация». И эти темы очень плотно связаны, потому что идея кармы показывает нам, как живое существо, неправильно используя свою энергию, сковывает себя. Мы говорили об этом, что мы получаем энергию сверху и используем ее на себя. И поэтому мы как бы сами себя этой энергией связываем. И мы говорили о том, что единственный способ вот эту вот энергию кармы, то есть энергию нашей обусловленности или материальной судьбы, то, что мы имеем энергию предопределенности, единственный способ обратить ее в то, что нас освобождает, это начать энергию своих талантов, времени, возможностей, средств, начать использовать опять во имя того, от кого мы эту энергию получили, то есть йога. И сегодня мы будем говорить как раз о путях духовной эволюции, как о механизме, который освобождает живое существо. Если в субботу мы говорили о механизме, который связывает живое существо, карма связывает живое существо, то сегодня будем говорить о различных механизмах, которые освобождают живое существо. Вот. И в любом цивилизованном обществе должен существовать вот этот процесс или духовный канал, через который живое существо или душа, носитель сознания, связывается опять с первоисточником, связывается с Богом, с тем, частицей которого мы являемся. Если такие процессы в обществе существуют, это обозначает цивилизованное общество. Если люди живут в этом обществе по принципу животной жизни, питание, сон, совокупление, оборона, это общество животных, это еще не общество людей. То есть общество, это называют веды, двипада пашу, двуногие животные. Ходят на двух ногах, но мыслят как животные. Животные делают те же самые четыре вида деятельности. Питание, сон, совокупление, оборона, попроще. Люди это делают более изощренно. Но если смысл тот же самый, это обозначает общество животных. То есть мы говорили, что человек должен отличаться от животного не просто образом жизни, а целью жизни. Сейчас люди отличаются от животных не целью, а лишь образом жизни. Собака бежит, человек едет, но цель одна и та же. Наслаждение своих вот таких потребностей физических или, может быть, каких-то тонких. Вот поэтому человек должен отличаться именно целью жизни, а не образом жизни. И системы эволюционные, различные, которые есть в человеческом обществе в разные времена, в разных обществах, разной степени подробности, разной степени эффективности. Это то, что как раз и делает человеческое общество цивилизованным, когда у человека наконец появляется духовная цель, которая выводит его за вот эти вот четыре такие биологические потребности, возвышает его над этими всеми вещами. И веды говорят, что существует пять уровней цивилизации или сообществ своего рода, в которых могут пребывать существа. Проходите, вот здесь есть места еще. Самая низшая форма сообщества живых существ или цивилизации – это цивилизация, которая опирается исключительно на опыт своих физических чувств, на эмпирический опыт. И это сообщество или цивилизация без морали. Это общество животных. Когда одно живое существо поедает другое живое существо, совершенно безжалостно, не думая ни о чем, просто в угоду, так сказать, своему какому-то чревоугодию и так далее. Нет морали, нет никаких высших принципов, есть только чувственное восприятие. Истина – это то, что вот я воспринимаю своими грубыми чувствами. Итак, это первый уровень как бы, сообщества или цивилизации, это уровень животных. Без морали, без каких-либо представлений о Боге, без каких-то идей эволюции, развития. А второй уровень сообщества – это сообщество или цивилизации с моралью, уже с моралью, но без Бога. Это могут быть такие материалистические человеческие сообщества. Допустим, мы жили в стране, где была, ну, так сказать, называю, хотите, коммунистическая мораль или мораль советских людей, или вы можете себе представить, допустим, конфуцианское общество в Китае, где достаточно, как бы, можно сказать, высокая мораль, люди практически не существуют, краш и так далее. Вот, мораль есть, но понятия Боги практически не существует. То есть вот он второй уровень. Общество уже с моралью, но еще без Бога. Вот, поэтому они живут по каким-то определенным правилам, которые нужны для более-менее гармоничного сосуществования, но высшей цели, высшей мотивации пока нет. Или она какая-то очень смутная, непонятная. Третий уровень цивилизации или сообщества – это общество, конечно, уже с моралью и с представлениями о Боге. О Боге как о том, кто, допустим, всем управляет, такие достаточно, может быть, общие, начальные, немножко наивные представления о Боге, как просто о снабженце, как о том, кто должен снабжать нас чем-то. И к такому человеку мы приходим, к такому Богу, вернее, мы обращаемся, вот дай то, дай это, убереги от того, от всего. То есть он должен исполнять наши приказы. То есть на этом уровне люди не воспринимают еще себя слугами Бога. То есть они не чувствуют благодарности. Например, когда ребенок растет, начинает он с того, что говорит слова типа «дай». Сначала он становится потребителем. И только когда он подрастает, он начинает говорить уже «на». Он начинает становиться каким-то активным членом общества, который уже не только потребляет, но и отдает. Точно так же на начальных этапах духовной эволюции, когда люди что-то начинают узнавать о каких-то высших силах, о Боге, им хочется, конечно, от этого что-то поиметь, получить. Это обычная, понятная потребительская философия. И поэтому начальный уровень, как бы это третий уровень цивилизованности, это присутствие какой-то морали и каких-то понятий о Боге. Но Бог занимает подчиненное нам положение. Он выполняет мои приказы, мои просьбы. Тогда я готов в него верить. Если, предположим, я молюсь о чем-то, прошу ему, и он не выполняет свою молитву, я говорю, что все, никакого Бога нет, или он плохой. Вот такие вот наивные представления. Более высокий уровень, четвертый уровень цивилизованности, это когда человек, естественно, находится на определенном уровне морали, и понятие о Боге уже у него меняется. Теперь Бог это не просто тот, кто должен быть у него на побегушках, исполнять все его приказы, а Бог это уже такая некая вселенская, всепроникающая сущность, вселенский разум, тоже с такими элементами абстрактных представлений, нет ясных представлений о Боге. Вот. И на этом уровне сознания люди представляют себя как частички вот этой вот какой-то всепроникающей, всеобъемлющей сущности, как какие-то искорки света, и ставят своей целью слияние с этим светом. Это четвертый уровень цивилизованности. Такие имперсональные, безличностные представления о Боге, безличностные представления о себе, что вот сейчас я вроде бы как бы такая личность, такие философии, типа, как вот говорят, знаете, есть воздух за пределами горшка, есть воздух внутри горшка, стоит разбить горшок, сами границы, и воздух, который был вне, сольется с воздухом, вернее, воздух, который был внутри, сольется с воздухом, который вне, и все в порядке. Река впадет в океан, и на этом все хорошо сольется. То есть безличностные представления о себе, нет понятия о личностном Боге, о личностной природе души. И пятый тип цивилизованности или как бы уровня сознания веды выделяют, это уровень понимания Бога как всепривлекающей личности и видение себя в качестве слуги этой личности. Слуги не в смысле какой-то униженной, знаете, личности, которая там на побегушках и так далее. Вот об этом мы скажем позже, что служение – это совершенно естественная идея. Она в материальном мире, конечно, эта идея очень испорченная. В материальном виде, в мире эта идея непопулярная, быть слугой. В материальном мире люди хотели бы, наоборот, стать начальниками, командовать парадом, так сказать, им хочется выйти вот на этот уровень. Вот идея служения мало кого привлекает на начальном этапе. Я помню, как меня она покоробила много лет назад впервые. Вот, мне хотелось знать о космосе, о мире, о законах, о том, о сём. Но когда я узнал, что высшая форма знания – это знание о личностном Боге, о служении, я подумал, что-то это не очень серьезное. Меня эта идея не заинтересовала на начальном этапе никоим образом. И лишь потом постепенно как бы, понял, что это есть основа всего. Итак, это пять уровней цивилизованности, которые выделяют веды. И эти тенденции могут присутствовать либо как господствующие идеологии в целом обществе, формировать общество вот такого типа, допустим, если какая-то закапсулированная, закрытая система, как вот в свои времена тоже был мир коммунистических стран, или тот же самый Китай, такая закрытая философия за железным занавесом. Вот, либо, когда происходит определенная как бы, вот, интеграция или глобализация, смешение культур, тогда вот эти вот пять различных как бы, уровней, они могут выступать в качестве тенденций. В одном, в рамках одного общества, они как разные пласты, как разные тенденции. И люди могут объединяться как бы между собой в разные сообщества, в зависимости от этого какого-то уровня своей цивилизованности, вот, по этим пяти признакам. Вот, есть люди, которые просто такие вот, хамы, грубияны, у которых нет ни морали, ничего, которые собираются в бандитские сообщества, чтобы просто пожрать кого-то, там, как животные живут, кого-то убить, там, что-то там забрать у него и так далее. Есть другие люди, есть третий, четвертый, пятый, то есть как тенденции вот эти вот уровни сознания могут прослеживаться. И, как правило, сейчас, в нынешнюю эпоху, это так и происходит. И, как я сказал, человек начинается, в строгом смысле слова, с того момента, когда в жизни появляется вот это вот его понимание своей энергетической зависимости от высшего начала. Пускай даже пока человек понимает Бога совершенно как-то абстрактно, безличностно. Это как бы для начала сгодится и это. Вот. Но когда он начинает понимать, что он находится в такой энергетической зависимости, что он находится в каком-то потоке времени, который тянет его навстречу какому-то неизвестному будущему, и он ничего не может с этим поделать. Он видит, что какая-то сила куда-то его уносит, и нужно что-то делать. Нужно делать, пока жизнь не прошла, ты можешь деградировать, ты можешь развиваться, ты можешь стоять на месте. И люди, которые чувствуют так вот очень остро прохождение времени, они ищут какой-то процесс, какую-то возможность, какую-то нишу для себя, за что зацепиться, как можно прогрессировать. Вот, и естественно, каждый человек на своем уровне сознания выбирает то, что как раз соответствует его нынешним интересам, его нынешним уровню, его нынешним возможностям, насколько он может себя посвятить той или иной практике. И веды выделяют эту как бы систему эволюционную, называя ее йогой, и в целом они называют ее лестницей йоги. То есть Бог — это очень высокая цель для человека, очень высокая, самая высокая, выше него нет никого. И чтобы добраться до высокой цели, необходимо избрать правильную тактику. То есть, например, те же самые какие-нибудь альпинисты, которые забираются на Эверест, это непростое дело. Вот, поэтому нужно знать как бы особенности пути, всю технологию, что ожидает на каком этапе, какие признаки и так далее. Вот точно так же, поскольку Бог — это самая высокая цель, и в один прыжок, так сказать, довольно-таки трудно достичь этой цели, то необходимо определить свой нынешний уровень и найти процесс, который соответствует этому моему уровню, и с этого процесса начать как бы постепенно эволюционировать, развиваться. Итак, это в целом называется система йоги или лестница йоги. И в этой лестнице всего лишь три ступени. То есть иногда мы думаем, что йог или процесс существует очень-очень много. На самом деле сегодня мы разберемся, я вам просто дам, покажу методологию определенную, ключ, зная который вы сможете препарировать любое учение, любой изм, сказать, любую философию, что хотите, и определить, к какому уровню эволюционной системы она относится. Потому что количество этих эволюционных систем, много разных слов. Но эти разнообразные слова, они фактически обозначают сочетание всего лишь трех элементов. Итак, веды выделяют три системы. Карма, йога, то есть йога — это общий как бы такой знаменатель всех этих эволюционных систем, потому что йога обозначает связь живого существа с Богом. Итак, йога — это как бы главная составная часть. Теперь в какой форме эта йога протекает, в зависимости от того, что мы больше используем. Если мы больше используем свое физическое начало, свою физическую внешнюю деятельность, то эта йога будет называться термином карма-йога. Карма-йога. Эквивалентом может служить такой термин, как крия-йога. Крия-карма — это один и тот же самый корень, не имеет большого значения. Вот, но классическое название — это карма-йога. Сейчас я просто их перечислю, а потом мы будем каждую более подробно рассматривать. Итак, это первый уровень, когда человеку легче занимать свое физическое тело в каком-то духовном процессе. Второй уровень, более высокий, называется гьяна-йога. Гьяна обозначает знание. То есть, когда человек больше использует свое уже тонкое тело, свою психику, свой ум, разум, вот эти вот такие ментальные функции, это гьяна-йога, путь отречения, путь развития знания и так далее, философского понимания. И третий уровень – это уровень души, его называют бхакти-йога, уровень души. То есть количество этих процессов исчисляется количеством тел. Физическое тело – ему соответствует процесс карма-йога. Тонкое тело – ему соответствует процесс гьяна-йога. И духовное тело непосредственно – ему соответствует процесс бхакти-йога. Вот. Иногда выделяют еще одну четвертую систему, которая называется дхьяна-йога. Дхьяна буквально обозначает медитация или мистическая форма йоги, которая на самом деле является просто-напросто техническим средством, при помощи которого можно в разные времена достичь разных результатов. И результатов кармы, и гьяны, и бхакти. И сейчас я подробно буду рассказывать об этих всех вещах, чтобы как бы все эти термины у нас как бы уложились, устоялись, и стало понятно. И потом вы можете при помощи этих всех признаков любого этого уровня понять, сталкиваясь с любым учением, с любой философией, вы сразу же поймете, что это не что-то новое, а это так или иначе относится к той или иной системе. системы. Это будет либо карма-йога, либо гьяна, либо бхакти, либо какое-то их смешение. То есть сейчас люди очень любят смешивать какие-то такие синкретические процессы, изобретать новое. Вот. Но в конце концов, когда мы хорошо изучаем старое, то мы видим, что все эти новые постведические системы – это не что иное, как иногда более удачная, иногда менее удачная попытка изобретения велосипеда. То есть ничего нового, собственно говоря, придумать люди не могут. Вот. Итак, теперь мы начнем более подробно рассматривать. Первая ступень вот этого эволюционного процесса называется карма-йога. Итак, я сказал, что когда мы говорили, вы помните, лекция была у нас номер 2 о ведах. Я говорил, что любой нормальный человек в своем развитии проходит как бы три этапа, что ли, отношения к жизни. Первый этап отношения к жизни утилитарный, потребительский. Когда человек просто хочет устроиться в этом мире, чтобы все у него было хорошо, чтобы все у него было удобно, комфортно. Вот. С течением времени человек начинает понимать, что как бы он ни устраивался, существует вечная сила времени, которая разрушает. И все то, что он настроил. Вот все эти его, так сказать, структуры, семья, дом, деньги, здоровье, все это начинает рушиться. И чем дальше, тем интенсивнее. И он начинает искать какого-то другого убежища. То есть второй уровень развития называется уже философское отношение к жизни, или уровень гьяны, когда человек понимает, что все в этом мире временно, должно быть что-то духовное, вечное. Начинает искать, что это такое. И когда он находит, что это такое, он находит Бога, высшую сущность, он начинает связываться с ней, уже конкретно получать какой-то определенный эмоциональный опыт от общения, Богу, от общения с Богом, служения Ему. Это называется эстетический подход к жизни, когда человек уже начинает испытывать более высокий вкус от общения с духовной реальностью и постепенно как бы отходит от материальной реальности. В этом состоянии он может как бы без труда уже перейти в духовное бытие, в духовный план существования. Это нормальный процесс эволюции. Вот. И вот эти как раз системы йоги, они в полном соответствии с этим, с этой как бы динамикой развития сознания. То есть пока человек находится на уровне вот такого потребительского или утилитарного отношения к жизни, когда ему очень много хочется что-то для себя, вот, это с одной стороны как бы такая предусудительная тенденция, вот, но если таковы большинство людей, особенно на начальном этапе, что поделать? Вот, как говорят англичане, use it or lose it, или используй, или потеряешь. Ну, то есть, и поэтому лучше, так сказать, использовать эту тенденцию, чем просто сказать, ты материально привязанный человек, из тебя не выйдет настоящий, так сказать, йог, или трансценденталист, или человек, который стремится к духовному, ты полностью погружен в материальное, все, мы подписали приговор человеку. Нет. Вот, ведическая концепция универсальная, она как бы использует все. И когда человек очень сильно хочет как бы наслаждаться этой материальной жизнью, но при этом он уже начинает понимать, что существует Бог, то есть смотрите, получается, что он как бы между двух стульев. С одной стороны, он уже и игнорировать Бога не может, потому что у него есть какое-то понимание, он как-то немножко хотя бы интуитивно отслеживает, что какой-то есть божественный план в своей жизни, может эти вещи присутствуют. То есть игнорировать Бога он полностью не может. Но стать как бы полностью его слугой или погрузиться в духовный процесс он тоже еще не может. Получается что-то такое среднее, не то, не сё. И вот это вот как раз состояние такой как бы непоследовательности. И вроде бы я не могу игнорировать закон, я не могу игнорировать то, что существует, что такое высшее. С другой стороны, не могу полностью себя этому посвятить. Что же делать? Что же делать? Вот тут как раз на помощь и приходит этот процесс карма-йога. Когда карма, под словом карма, в данном случае будет иметься вот эта вот моя материальная обусловленность, моя судьба, вот эти вот все мое материальное окружение, тело, способности, время, ресурсы и прочие вещи, то, чем, как бы, в рамках чего я нахожусь, это будет моя карма, материальная ситуация. А йога – это элемент связи. Теперь я должен попытаться понять при помощи разума, как мне свою материальную судьбу, свою материальную жизнь, семью, тело, время и так далее связать с Богом. Это не всегда просто, потому что сейчас общество движется в другом направлении. Через одну лекцию, в следующий понедельник мы будем рассматривать лекцию о ведическом устройстве общества. И там мы увидим, я расскажу, что в целом общество было нацелено на развитие. Поэтому свою деятельность связать с Богом было очень-очень легко и естественно, потому что все общество в этом направлении двигалось. Сейчас общество движется в другом направлении. Поэтому человеку достаточно трудно, который работает на какой-то обычной работе, вдруг ни с того ни с сего изменить линию своей судьбы. Он даже не понимает, как где-нибудь он какой-нибудь бухгалтер, экскаваторщик, врач, не знаю кто там, психолог. Он даже не знает, как связать свою работу-то с Богом, потому что этому не учили. Он не знает, как. Хотя мы говорили, когда рассматривали различные виды кармы в прошлый раз, что как раз основная форма деятельности или работы – это работа над собой. Это главная форма работы. Главная форма деятельности состоит в том, чтобы очистить свое сознание. Деньги, прочие вещи – это то, что приходит более или менее само собой. Некоторые очень сильно напрягаются, и мало что приходит. Некоторые мало напрягаются, и приходит достаточно. Вот поэтому нету прямой связи между нашими усилиями и вознаграждением усилий. Прямой связи нет. Связь скорее опосредованная. Связь больше имеет к нашему прошлому. Что мы заработали в прошлом, то мы получаем сейчас. Вот. Поэтому деятельность необходимо в идеале направить на то, чтобы очистить свое существование. Итак, карма-йога – это начальный этап. И вот этот вот начальный этап карма-йоги делится еще на две подступенечки. Первый уровень вот этой вот карма-йоги или йоги деятельности, как бы такого активного использования своей работы или плодов своей деятельности в служении Богу. Первый этап называется са-кама. Са-кама карма-йога. Са-кама что обозначает? Кама буквально обозначает вожделение или свои собственные корыстные желания. Са обозначает с, вместе с чем-то. Са-кама обозначает моя деятельность, скажем, она еще полна очень большого количества корыстных мотивов. Когда человек, его деятельность духовная будет заключаться буквально в таких простых вещах, что, допустим, человек, живя в России, является, предположим, традиционно христианином, его вот этот вот уровень сакама карма-йоги будет проявляться в чем? Что он хотел бы от Бога материальных благ, он верит в Бога, он хочет от Бога материальных благ. И что он делает для этого? Он приходит, допустим, раз в неделю в церковь, в храм, ставит свечку, там какое-нибудь пожертвование, может быть, дает в храм и так далее, и молит там: о Господи, пожалуйста, там, помоги мне в семейных вопросах, финансовых, здоровье, то, все другое. Вот такой как бы простой вариант, понятный для русского человека, что такое вот этот вот начальный уровень карма-йоги в наших условиях. Причем на уровне сакама, с материальными желаниями. Их очень много, этих материальных желаний. Вот. Но с другой стороны, я все-таки понимаю, что есть Бог, и мне немножко стыдно, что вот я такой обусловленный. И я не могу и полностью ему себя посвятить, и без него тоже полностью не могу. И вот это положение такое начальное называется сакама карма-йога. Когда человек какое-то количество времени уже проводит в этом процессе, то поскольку он хоть чуть-чуть что-то начинает отдавать от себя, хоть какие-то там небольшие пожертвования, как-то он участвует в каком-то процессе, помогает, может быть, кому-то дает какие-то духовные советы, какой-то такой немножко просветительской деятельностью занимается немного, то это вот эта вот сама тенденция отдавать, которая начинает проявляться, она немножко очищает его сердце. И поскольку сердце его стало чище, то он стал более восприимчивым к другим вкусам. Теперь он начинает, если на начальном этапе человек духовного вообще не чувствует, просто верит, что оно есть, но не чувствует. Когда он вступает в процесс и начинает немножечко отдавать, то есть жизнь в жертвоприношении начинается немного, он что-то уже начинает отдавать Богу на ментальном уровне, на каком-то внешнем, вот, то его сердце очищается, и раз оно становится чище, оно становится более чувствительным к этому духовному опыту. Теперь он начинает уже немножко ощущать бытие Бога. И он понимает, что Бог, его вера прирастает в уверенность, уже уверенность, он уже имеет какой-то определенный опыт. И теперь его, раз вера становится более твердой, он начинает понимать, отдавать Богу не страшно, служить Богу не страшно на самом деле. Вот. И это даже начинает какой-то вкус ему придавать, и с течением времени материальное бытие начинает становиться для него все более и более таким, как бы, ну, вернее, все менее и менее интересным, а духовное становится все более и более интересным. И с течением времени человек переходит на уровень в рамках тоже карма-йоги, йоги деятельности, который называется ниш-кама карма-йога. То есть то было са-кама вместе с камой, с вожделением, а теперь ниш-кама. Ниш обозначает или нир, без. То есть теперь он начинает действовать с большим отречением. Продолжается внешняя деятельность, уровень кармы. Он по-прежнему использует свое тело. Но теперь он начинает понимать, что действительно смысл деятельности не в том, чтобы просто просить Бога о каком-то наслаждении для себя, еще что-то. Что заработал, то и заработал. Больше этого не надо. Вот, он начинает понимать, что деятельность нужна для очищения. он начинает исполнять свою деятельность из чувства долга, для собственного очищения, для того, чтобы стать ближе к Богу. То есть в его деятельности уже больше йоги, чем кармы. То есть он начинает становиться таким более отреченным, внутренним. Итак, это два основных этапа карма-йоги. Сакама с большим количеством материальных желаний и с небольшим количеством материальных желаний. На первом уровне человек очень сильно привязан и к своей деятельности, и к своим плодам, и лишь какую-то часть своих плодов отдает Богу. Если он свою деятельность не может посвятить, допустим, Богу целиком, то часть плодов, как люди говорят в некоторых общинах, какая-то там десятина или что-то еще такое. Вот. То есть какая-то часть энергии, то, что он планировал на себя, он от себя отрывает и отдает на какие-то духовные цели. Итак, это карма-йога. Когда человек фактически уже достигает определенного возраста, определенной стадии зрелости, он начинает понимать, что, в общем-то, это материальная жизнь, работая, не работая, все это достаточно бренно. Вот. И в жизни каждого человека предусмотрен даже такой этап, который называется пенсия, допустим. Когда человек как бы официально отпускает, говорит, все, можешь не работать. Все, ты уже свое отработал, будешь получать там какой-то свой минимум, поддержание, можешь не работать. Для чего это время дается? Для чего оно дается? Люди говорят, это время дается для того, чтобы подумать о душе, начать думать о душе. Вот. И это в классическом варианте время для наступления следующего этапа в жизни человека, который называется гьяна-йога. Гьяна – это развитие знания. И в таком естественном состоянии, когда человек уже как-то удовлетворил свои материальные желания, уже как-то чувства стали поспокойнее, он уже стал таким более философичным, более таким отреченным, ему легче думать о вечном, о духовном, чувства его уже такие наевшиеся, что называется, уже немножко уставшие от материальной жизни, поэтому вот такая естественная тенденция, и вот на эту естественную тенденцию накладывается следующий процесс, процесс гьяна-йоги, постижения Бога. На этом уровне люди стараются жить очень просто, очень аскетично. На уровне карма-йоги людям трудно жить просто, им еще очень много материальных желаний, очень много всего хочется для себя. Вот. На уровне гьяна-йоги, поскольку их чувства чище, им дороже покоя, чем вся эта вот материальная суета. Им нравится читать, им нравится слушать, им нравится размышлять. Вот, они живут, так сказать, стараются жить просто, мыслить возвышенно. Вот, но на этом уровне пока их представления о Боге тоже еще очень абстрактные, такие, как я говорил, безличностные, персональные. Не могут они еще ухватить целиком вот этой вот личностной природы Бога, любви. Это в классическом варианте. Потом я скажу, что возможны разные соединения, тенденции. Вот, что как раз более характерно для нашей эпохи. Сейчас я просто такую классическую систему вам рассказываю, как эта лестница в идеале шла, была раньше устроена. И когда человек, находясь на этом уровне йоги знания, гьяна-йоги, постигает, как бы, что вот есть это вечное нечто, ему хочется все-таки с этим вечным нечто соединиться. И тогда наступает этот процесс, о котором я говорил, дополнительный, его называют дхьяна-йога. Дхьяна-йога или мистическая йога, йога медитации, которая состоит из четырех подступеней. Яма, нияма, асана, пранаяма, пратьяхара, дхарана, дхьяна и самадхи. То есть 8 ступеней. Первый из этих четырех люди называют обычно хатха-йогой, то есть то, что связано со здоровьем человека. Сейчас я коротко расскажу о каждой ступени. Вторые четыре называют обычно люди раджа-йогой, то есть уже более высокая форма йоги. Что это обозначает? Это обозначает, что вот человек отработал свою жизнь, карма-йога, все. Отдал свой долг обществу, семье, всем сказать. Прошел второй этап, гьяна-йога, уровень философского познания, отречение, он понял, что дух вечен, материя бренная, нужно двигаться в сторону вечности. Все, философия сыграла свою роль в его жизни, он утвердился в этих вещах. Теперь ему хочется перейти уже на уровень чистой духовной практики. Карма-йога – это смешанная духовная практика. Половина тебе, Господи, половина мне. Вот так. Ну, то есть дележ такой, двойная бухгалтерия такая. Вот. Когда человек поднимается уже на более высокий уровень, ему хочется все уже с этой двойственной картиной порвать, потому что это то же самое, что сидеть между двух стульев. До какой-то степени это возможно, но поскольку энергия времени эти стулья разводит, то есть душа с телом рано или поздно расстаться, это очевидный факт для всех людей, вот, то нужно все-таки выбрать что-то, за что мы будем цепляться. Либо за это бренное тело, которое с каждым днем становится все слабее и старее, либо мы должны смело вступить на какую-то духовную стезю. Но какая она? То есть не должно быть никакого абстракционизма, должно быть конкретным. И для тех людей, которые хотят этой вот духовной конкретики уже существует эта вот следующая ступень, дхьяна-йога, путь медитации. Вот, яма-нияма это обозначает моральные принципы. Яма обозначает, чего нужно избегать, запреты. Например, в той же самой христианской традиции это известно, что там не убей, не кради, не лги, не прелюбодействуй и так далее. В общем, короче, чего не делать нужно. Греховные действия, от которых нужно отказаться, это обозначает яма. Вот, это нужно отбросить. Не яма, это обозначает позитивные рекомендации. Понятно, что не делать, а что делать. Из духовной жизни, веды говорят, есть два принципа. Первый, всегда помнить о Боге, второй, никогда не забывать. Все. Все остальные правила и предписания, это просто слуги этих двух принципов. У нас есть опыт забвения Бога, но нет опыта пометования. Поэтому нам рекомендуют, какие вещи нужно принять для того, чтобы помнить о Боге. Ну вот, допустим, в нашей традиции мы говорим, повторяйте святое имя Бога, читайте священные писания, установите, скажем, у себя там алтарь, образ и так далее, общайтесь с людьми, занимающимися этой же практикой. Вот, то есть это как бы позитивные рекомендации. Итак, это не яма, что нужно делать. Яма – то, чего нужно избегать, не яма – то, что нужно делать. Когда человек живет по моральным принципам, яма – не яма, тогда ему легко погрузиться уже в само состояние медитации. Но для этого веды рекомендуют определенную практику, которая называется асана. Асана, отсюда русское слово асанка происходит, как сидеть, как стоять. Асана обозначает правильное расположение тела. Потому что тело, как я уже говорил, это определенная энергетическая система, которая может действовать как катапульта для того, чтобы сознание души поднималось все выше и выше, в конце концов вернулось обратно к Богу. Если правильно тело расположить, правильно им пользоваться. Если нет, то это же самое сознание может опуститься очень-очень низко, что мы к прискорбию видим часто в человеческом обществе. Итак, асана обозначает, человек учится правильно сидеть и... Ну, там всякие разные рекомендации, сейчас не буду в детали вдаваться, у нас обзор просто, вот, чтобы голова, шея, грудь на одном уровне, вот этот вот столб позвоночный, для которого находятся все эти чакры, чтобы все правильно работало, это третий уровень асаны. Когда человек научился ровно правильно сидеть, четвертый этап наступает пранаяма. Пранаяма обозначает искусство правильного дыхания. То есть, когда человек ровно сидит, это означает, что все его внутренние каналы энергетические в порядке находятся. И теперь по ним вот эта вот прана или внутренняя энергия может спокойно течь. Если человек не умеет правильно сидеть, он не сможет правильно дышать. То есть, здесь все поэтапно. Итак, научись правильно сидеть, асана, потом пранаяма. Когда человек начинает дышать, и когда он начинает правильно дышать по этим всем определенным правилам, что происходит? Его ум успокаивается. Ум успокаивается. Для чего нам нужен спокойный ум? Спокойный ум нужен для того, чтобы заняться медитацией. Потому что если ум беспокоен, невозможно медитировать. Ум мечется туда-сюда, как обезьяна, прыгает с ветки на ветку, невозможно ни о чем концентрированно думать. Итак, яма-нияма, асана-пранаяма. Вот человек овладел дыханием, его ум успокоился. Это эти вот первые четыре этапа, их называют хатха-йога. То есть часто люди используют просто для здоровья системы. Правильно сидеть, правильно дышать, никому не делать зла, вегетарианство, здоровый образ жизни. В общем, такие известные как бы, такие вещи из области гуны благости, то, о чем мы говорили. Но это не есть цель йоги, только лишь половина. Это четыре первых ступенечки этой вот системы медитации, дьяна-йога. Когда ум успокоился, наступает пятая ступень, которая называется... Пратьяхара. Пратьяхара это обозначает отрыв чувств от их объектов. Сейчас чувства привязаны к объектам. Глаза видят формы, уши слышат звуки, язык ощущает вкусы, кожа чувствует прикосновения и так далее. Все чувства работают. Пратьяхара обозначает, что человек свои чувства как бы капсулирует, он закрывается от этого мира. Вот, и погружает их внутрь, он начинает медитировать на параматму Бога сердца. Вспоминайте начальные лекции, сверхсознание или Бог в сердце. Это пратьяхара, отрыв чувств от внешнего, погружение их внутреннее. Следующая ступень называется дхарана, концентрация. Теперь это действие необходимо сконцентрировать. Когда он концентрирует эти все усилия, наступает следующий этап, который называется дхьяна, глубокая медитация, дхьяна. И когда в конце концов человек увидел Бога внутри, это называется самадхи. Самадхи – это состояние транса, вот, и это как бы вершина вот этой вот мистической системы йоги. И вот эти вот четыре верхние части, которые начинаются атьяхара, отрыв чувств, потом дхарана, концентрация, дхьяна, медитация и самадхи, погружение в транс, их называют раджа-йога или царственная йога вот в этой вот системе. Вот, это медитативная йога, очень сложная в техническом плане, чрезвычайно сложная, люди современные, могут практиковать первые четыре ступени в какой-то степени, как там гнуться, дышать они еще могут, но уже более высокие сферы, как правило, страдают. Я объясню, почему это трудно людям, потому что у них нет ясного представления о Боге. Они думают, что медитация – это медитация на какую-то пустоту, на какой-то свет, какой-то там белый экран, что все мысли нужно гнать прочь, чтобы какая-то вот такая наступила пустота. В конце концов, достаточно скучное занятие, и человек бросает его, потому что в пустоте неинтересно. Вот, посадить человека в комнату, ни одного объекта, он с ума сойдет, там, все стены обколупает, потому что нужна для чувств какая-то пища, понимаете? Он будет выдумывать что-нибудь, напишет на стенах что-нибудь, нарисует, там, наскальные надписи сделает. Такова природа живого существа, личностная. Вот. И поскольку люди не имеют ясного представления о Боге, то они не знают, на что нужно медитировать. Хотя классическая Патанджали сутра, которая описывает медитацию, она говорит, никакой безличностной медитации, никакого света. Необходимо концентрироваться на этой вот форме Бога, в сенсе, Вишну. Четырехрукая форма, которая держит там эти свои символы. Чакра, это колесо у него вращающееся, раковина, цветок лотоса и... что еще? Булава, да, вот эти вот два, так сказать, две руки для наказания, две руки для благословения. Вот. Это конкретная форма, на которую нужно медитировать. И когда он вращает свой диск или эту свою булаву, вот он получает, так сказать, движение электрона вокруг атома или торсионные поля. Это не что иное, как вот действие параматмы на атомарном уровне, потому что параматма находится в сердце каждого живого существа и в каждом атоме творения, абсолютно. И так должна быть предметная медитация. Вот. Итак, вот человек увидел Бога. Дальше что? Вернул Бога в сердце. Следующая ступень. Что делать, если вы увидели какую-то личность, привлекательную очень? Какие-то отношения должны начаться? Так вот, теперь естественной формой начала отношений уже является следующий этап, который называется бхакти, или деятельность души. Теперь как бы все, живое существо отработало свои материальные программы, карма-йога позади, он уже философски все понял, энергию ума и разума использовал для того, чтобы понять вечность духа, бренность материи, он использовал концентрацию своего разума и все эти там потоки дыхания для того, чтобы увидеть Бога в сердце. Теперь что? Увидели личность, достигли ее. Смотреть на нее? Следующий этап – знакомство и общение, вот, личностные взаимоотношения. Это называется бхакти, или чистая деятельность души. Бхакти буквально обозначает преданность и любовь. Бхакти-йога обозначает йога преданности и любви. И в строгом смысле слова, вообще-то, существует, как я говорил с самого начала, три системы – карма, гьяна и бхакти. Вот эту вот третью или промежуточную, о которой я сказал, йога мистическая, она скорее просто выступает как техническое или, так сказать, транспортное средство, при помощи которого раньше люди, раньше, в былые времена, могли достичь и цели кармы, то есть подняться на более высокие планеты этого мира материального, и цели гьяны, знания, выйти за пределы материального мира и повиснуть в этом как бы сиянии брахмана свете. И также они при помощи этого могли достичь цели бхакти, то есть уйти на духовную планету, общаться лично с Богом. То есть это такое, как бы, средство скорее транспортное, его можно использовать по целям кармы, гьяны или бхакти-йоги. Вот. Но принципиальных форм йоги по, как бы, таким вот, по целям, их три: карма, гьяна и бхакти. И когда человек, допустим, достигал совершенства в этой мистической йоге, еще побочным эффектом этого было то, что у него могли развиваться мистические способности, такие как, скажем, левитация, или материализация, или дематериализация, или всякие разные такие способности появляться, исчезать и проникать в ум других живых существ, влиять на других. Вот. Это побочные эффекты мистической йоги, которые могут быть, могут не быть. Вот. И когда вот этот вот йог такой, занимаясь этой мистической медитацией, правильно использовал свое тело, как такую энергетическую установку, то когда его сознание поднималось все выше, выше, выше, выше, выше, когда оно поднималось до самого высокого уровня, кости черепа таким образом интересно устроены, что, скажем, вот в этом вот месте, где вот у детей этот вот родничок, когда они рождаются, это место соединения основных черепных костей, вот, то в идеале, в зависимости от цели, куда этому человеку нужно, на более высокую планету этого материального мира, цель кармы, либо сияние этого брахмана в состоянии между мирами, либо непосредственно духовный мир, то в зависимости от его мотивации и его цели, когда его сознание подходило уже сюда, праны, вот эта внутренняя энергия, они действуют как такое внутреннее давление. Они поднимают душу, поднимают сознание, кости черепа раскрываются, и как катапультом вылетал туда, куда им нужно было. Вот. Высшие планеты этого мира, состояние между мирами нейтральное для таких философов, желающих раствориться, или духовная позитивная реальность. А тело сгорало в мистическом огне полностью. В этом теле существуют все элементы. Элемент пространства, воздуха, огня, воды, земли. Вот. И элемент огня, вот момент, элемент огня в вот этот момент разгорался. Это тело просто сгорало в естественном огне. Такая самостоятельная кремация была, полная утилизация. Душа ушла вверх, тело обратилось в прах. Ничего, так сказать, не осталось. Итак, это, скажем, такое совершенство или идеал для человека, который достиг успеха вот в этой вот дьяна-йоге. Вот, как я сказал, это чрезвычайно сложная по техническому исполнению форма. И теперь мы переходим к бхакти-йоге, которая является вершиной вот этой вот лестницы, этой эволюции, потому что она является чистой деятельностью души. И в этом смысле можно сказать, что все остальные формы йоги, они являются как бы такими оскверненными или покрытыми разными оболочками формами бхакти. То есть бхакти или любовь, преданность, то, что связывает нас всегда, это как бы самая тонкая и основная нить, которая связывает нас с Богом. Но когда живое существо попадает в материальный мир, душа покрывается телом, тонким телом вернее. Тонким телом сначала, а тонкое тело – это уровень гьяны, знания, разум, ум и так далее. Поэтому чистая любовь оскверняется элементами как бы, философии. Следующий элемент – физическое тело обрастает вокруг тонкого тела, и физическое тело – это уже как бы такая грубая карма. Вот поэтому появляется карма-йога. И когда живое существо возвращается, допустим, к духовной реальности, в духовный мир, в духовном мире там никто не занимается карма-йогой, нет физического тела. Там нечего делить, там нет каких-то материальных душ, материальных всех этих потребностей. Никто не занимается философствованием, что есть Бог, что не есть Бог, он есть или он есть, какой он есть, он перед носом, он очевиден. А никто не занимается системой медитации, сидит там, от мира не отрешается. Эти все проехали уже вопросы. То есть в духовной реальности, в личностной духовной реальности существует только одна форма. Эти вот любовные, такие радостные, сокровенные отношения личностного Бога и личностного живого существа, души. Вот все. То есть как бы изначальная форма йоги. Все остальные формы йоги это просто оскверненная бхакти. Покрытая либо философствованием, либо вот этой вот какой-то внешней деятельностью. И когда человек правильно развивается, то постепенно вот эти вот внешние покрытия, элементы кармы, элементы гьяны, они спадают и остается, скажем, вот эта вот одна чистая душа. И в этом смысле процесс бхакти-йоги является на начальном этапе средством, а на конечном этапе целью. Все остальные формы йоги являются только средством. Потому что, опять же, я говорю, когда живое существо достигает Бога, там нет уже необходимости в карма-йоге, там нет необходимости в гьяна-йоге, там нет необходимости в этой гьяна-йоге, развитии мистических способностей. Этого нет. Потому что нет оболочек, которые с этими вещами связаны. Уже нет. Остается чистая вот эта вот, любовная деятельность, взаимоотношения. В этом смысле все остальные формы являются только йоги, они являются средствами. В то время как бхакти, и цель, и средство. На начальном этапе средство очищения, пока мы еще не чувствуем Бога, достаточно ясно. Когда человек достигает Бога, это превращается уже непосредственно в цель. Эта же деятельность продолжается, но в очищенном виде, в естественном состоянии. Итак, бхакти – это процесс, который можно назвать, пока мы находимся сейчас здесь, в этом мире, интегральным. То есть тем, который объединяет в себе абсолютно все. Может быть, вы слышали что-то об учении, был такой Шри Аурабинда Гош, он как бы является основателем интегральной йоги, его называют. Но если вы изучите эту интегральную йогу Шри Аурабинда, выяснится, что Аурабинда изобрел велосипед. Потому что эта интегральная йога уже описана за него за тысячи-тысячи лет. На самом деле, в Бхагавад-гите она описана. Вот. То есть, потому что это бхакти называется. Потому что бхакти-йога – это то, что сейчас на нашем уровне, пока мы находимся в рамках материальных тел и имеем вот это свое тонкое тело, ум, разум, сейчас наша бхакти, наша преданность Богу, она включает в себя составные элементы. Вот, например, сейчас что я делаю? Сейчас моя деятельность – это, ну, как бы одновременно и служение Богу, и служение вам. Я занимаюсь просветительской деятельностью. Но для этого я использую свое физическое тело, правильно? Раз я использую свое физическое тело, это обозначает присутствует элемент кармы. Далее я присутствую, я использую свои мозги, очевидно, знания, да, не просто там какую-то колесицу несу, а пытаюсь стройно, ясно говорить. Это обозначает, что элемент знания и философствования присутствует. Итак, элемент гьяны присутствует, нами. Также присутствует элемент дьяны, мистической медитации. Как? Я концентрирую свой ум, я пытаюсь свое состояние передать вам. Вы хотите этого, иначе бы не пришли сюда, понимаете? Вы хотите получить какой-то заряд, какое-то понимание. Итак, элемент дхьяны, медитации присутствует. Мы сейчас пытаемся эту тему рассуждать и мыслить. Медитация не обозначает просто молчаливо думать. Медитация может быть вполне активной, она может быть динамичной. Медитация может быть как бы с использованием мыслей и действия. Итак, элемент дхьяны присутствует, вот этой вот медитативной йоги. И все это как бы основано на мотиве бхакти, любви. Это моя форма служения Богу и моему духовному учителю. Вот все. То есть я знаю, что ему нравится это. В той же Бхагавад-гите Кришна говорит, тот, кто распространяет это знание, нет для меня слуги дороже, чем он. Вот все. То есть я знаю это, я делаю это. Допустим, у меня в какой-то степени это получается, у других людей что-то другое. Вот. То есть сейчас я совершаю эту деятельность в духе служения бхакти. И в ней присутствуют все остальные элементы, и кармы, и гьяны, и дьяны. То есть, смотрите, мы имеем комплексный процесс. Комплексный процесс. И я это делаю, прямо скажем, бескорыстно. Я сразу за это деньги не беру. Все. То есть, как бы, элемент бескорыстия присутствует. Да? Это есть, как бы, основа бхакти, что человек отдает и не ждет ничего взамен. То есть это как бы нормальная форма деятельности. Конечно, кто-то, скажем, допустим, человек, имеющий семью, там, какие-то социальные обязательства, он не может все как бы, делать бесплатно, ему нужны какие-то вещи. Поэтому, скажем, для меня сейчас мое как бы, существование, оно такое тоже пограничное. Раз у меня есть семья, раз у меня есть какие-то там социальные обязанности, я занимаюсь какой-то деятельностью, которая относит мне, допустим, какой-то доход необходимый для поддержания семьи. Все. Я не называю эту деятельность, допустим, каким-то служением Богу, потому что это не совсем так. Это все-таки служение моей семье, самому себе. Я испытываю тоже от этого какое-то удовлетворение, какой-то комфорт. Это как бы моя личная жизнь, в какой-то степени немножко отдельная от Бога. Хотя дома у нас есть алтарь, все в порядке, скажу, семья тоже движется в этом направлении. Вот. Но элемент материи присутствует, правильно? Мы покупаем одежду для себя, что-то делаем, там удовлетворяем свои какие-то потребности, какие-то нужды существуют. Вот. То есть элемент кармы присутствует, достаточно сильный. Вот. И поэтому для меня сейчас, скажем, и прогрессирую я не благодаря тому, что я там каким-то образом деньги зарабатываю, а прогрессирую я благодаря тому, что я какую-то часть своей деятельности делаю совершенно бескорыстно. Это мое служение, это моя практика сейчас, в данном случае она активная практика. Я пытаюсь передать знания, пытаюсь поделиться опытом. Это моя бхакти-йога, это мое служение Богу, это служение моему духовному учителю, это служение вам, живым существам, которые хотят духовно развиваться. И бхакти это процесс, как я сказал, такой очень комплексный и многоканальный. Это такая, знаете, как вот, допустим, веревка, она состоит из таких тоже тросиков. В каждой веревке там волокна еще или, допустим, кабель, много разных прожилок. Благодаря такой многоканальности бхакти это процесс, который является очень таким процессом, который сильно связывает нас с Богом по разным каналам. Вот. И основные элементы вот этой вот, бхакти-йоги это элементы какие? Опять же, из чего складывается в данный век, в данную эпоху бхакти. Самая сильная форма йоги сейчас, вернее, самая сильная вот в рамках бхакти-йоги связь осуществляется через звуковую вибрацию. Я рассказывал, что звук это самая такая сильная, на самом деле, самый сильный элемент, через него больше всего передается информация. То есть я приводил примеры, что звук является наиболее информативным. Если вы слушаете радио без изображения, то вы получите больше информации, чем вы смотрите телевизор, но без звука. Потому что изображение – это то, что передается в более грубом элементе. Элемент огня – это более грубый, чем элемент пространства, в котором передается звук. Вот. И звук – это самый тонкий элемент по метафизике ведической. Вот он является наиболее информативным, из него исходит абсолютно все. Итак, самый главный элемент бхакти-йоги сейчас – это элемент вот этой вот медитации на святое имя в форме джапы или повторения мантры на четках или совместное пение. Вот следующий элемент бхакти-йоги – это погружение разума. То есть я читаю книги, которые связаны с этой темой, книги по бхакти. Я читаю Бхагавад-гиту, доступная книга. Я читаю Шримад Бхагаватам, доступная книга. Это книги, которые рассказывают как бы, более подробно в деталях о положении души, о положении Бога, об их отношениях, о опыте людей, которые шли этим путем в былые времена, какие трудности у них были, как они преодолели, всякие разные как бы, особенности, детали всей этой системы, начала. Продолжение, вершина, так сказать, что ждет меня в начале, что ждет в середине, что ждет в конце. Вот. Все эти вот детали. То есть веды описывают ведическое знание, еще можно разбить на три таких раздела. Раздел, который называется самбанха, гьяна, знание нашей связи с Богом. Второй раздел называется абхидея, процесс, когда ты понял, что ты связан с Богом, действуй, связь то активизируй теперь. Второй раздел ведического знания. И третий называется прайоджина, цель, что ты достигнешь вследствие этого. То есть в целом веды вот по этим трем основным разделам действуют. Указать, что мы являемся частицами Бога, потом как эту связь активизировать, практика, и чего ты достигаешь, каков результат всего этого. Итак, далее я читаю, ну, допустим, изучаю все эти вещи, мы обмениваемся, сейчас я делюсь знаниями с вами, потом будут какие-то вопросы, я буду отвечать на эти вопросы. Вот, я читаю эти лекции, допустим, в нашем центре, в нашем храме регулярно. Вот, то есть, и так я использую свое физическое тело, я использую свое тонкое тело. Дома, как я сказал, у нас есть алтарь, ну, конечно, домашний алтарь, он значительно проще, чем храмовый алтарь, и формы поклонения, служения ему, они значительно проще. Это все может начаться с простых вещей, просто ставить изображение. Кажется, одно изображение ставить, изображение, вот я сижу на фоне этого изображения. Изображение Бога. Потом более подробно мы будем говорить, конечно, об этой форме, почему такая форма, это уже тема других лекций. И как только я поставил это изображение, то это не просто как бы такое физическое действие. Что произошло? Я поставил его для чего-то. Я поставил его для того, чтобы, допустим, глядя на него, лучше повторять свою молитву, мантру. Для того, чтобы лучше была моя концентрация. Я этому изображению предлагаю пищу, освещаю пищу перед этим изображением. То есть этот алтарь стал моим окном в духовный мир. Это раз. Второе. Теперь сменилась главная парадигма жизни. В доме, как бы, или где-то обычно, ну, люди говорят, ну, вот я здесь, я хозяин, или я хозяйка, это мой дом, да? Но как только мы поставили, как бы, Бога куда-то, все, я хозяин. На самом деле он был всегда хозяином. Он всегда в центре, он всегда был хозяином. Но теперь я признал это. И как только он стал хозяином, я стал слугой. И теперь всякая, даже самая рутинная деятельность в доме превращается в служение ему. Потому что теперь я иду на кухню и готовлю не просто там что-то для себя, а теперь все, что я делаю, сначала предлагается ему. Это вариант освящения пищи. Потому что я уже говорил много раз об этом. Пища освященная, пища не освященная – это совершенно разные вещи. В этом есть своя очень простая логика. Как мы, например, готовим пищу? Спасибо. Вы берете, ну, допустим, что-то там, зерно какое-то, или картошку или что-то еще. Это грубая пища. Вы кладете ее в более тонкий элемент – вода. Итак, допустим, рис или какое-то там зерно, грубый элемент, более тонкий элемент, вода. Дальше что? Мы ставим эту воду на еще более тонкий элемент, огонь, печка. Идет дальнейшая обработка. Огонь горит благодаря еще более тонкой энергии воздуха. Воздух находится в пространстве. Итак, мы грубые элементы обрабатываем более тонкими элементами. Итак, все сварилось, все пожарилось благодаря более тонким элементам. И теперь последняя фаза обработки. Теперь эта материя должна быть обработана духом. Вот все. Это продолжение тоже логической связи. Здесь нет ничего как бы такого нелогичного. Мы обрабатываем грубую материю, все более тонкая материя. Теперь последний момент, одухотворение. Пища пришла от Бога, ее нужно предложить Богу. Очень просто. Вот, и когда это происходит, то теперь, кроме этих как бы материальных вкусов, ну, технологии там, термическая обработка, какие-то там специи, соль, перец, прочие разные вещи. Кроме материального вкуса, в этой пище появляется еще кое-что. Неуловимое нечто. Элемент, который отсутствует в периодической таблице Менделеева. Когда люди говорят, что вы туда подсыпаете? Ничего. Это называется бхакти. То есть, когда эта пища предлагается Богу, он смотрит на нее, он смотрит на нее, он живая личность, он реагирует. Процесс двусторонний. Я действую, он реагирует. Мы не со столбом, не со стенкой тупой взаимодействуем, мы взаимодействуем с живой личностью. Вот, и когда он посмотрел на нее, вот, ну, вы знаете, в былые времена, когда там люди все на сеансы Кашпировского, Чумака там приносили какие-то банки с водой, кремами, заряжали, пусть посмотрит экстрасенс на это, да? Если экстрасенс посмотрел, что это происходит, то если Бог посмотрит на пищу, то тем более, что это происходит. Его взгляд необычен, его благословение необычно. И вот этот вот элемент одухотворения, который исходит от него, как вот, не знаю, если такую какую-нибудь грубую параллель привести, просветить каким-нибудь, не знаю, там, рентгеновским взглядом, чем-нибудь еще, там, ну, люди, знаете, там, обработать какой-то энергией тонкой, если вот на таком уровне, примитивном, то взгляд Бога или как бы его внимание к нам, мы обратили внимание на него, наконец-то, в кои-то веки, теперь он говорит, ну, слава, как говорится, он говорит, конечно, не слава Богу, мы говорим слава Богу, он говорит, ну, наконец-то, все. Вот, теперь, когда он обращает на нас внимание, его вот это как бы благословение или его ответ, это и есть как бы окончательная обработка, эта пища становится свободной от кармы. Потому что я говорил в один из прошлых разов, что что бы мы ни ели, так или иначе, это различные тела живых существ. Это тела живых существ. Будь это, ну, скажем, плотью мы не питаемся, вегетарианцы. Вот. Но даже если мы едим вегетарианскую пищу, все равно это тела живых существ. Вот. И поэтому, даже если человек вегетарианец, конечно, он получает значительно меньше реакции, чем тот, кто убивает живые существа, такие более развитые. Вот. Но, тем не менее, все равно какой-то элемент кармы есть там, даже вегетарианская пища. Когда эта вегетарианская пища освящается на алтаре, все. Вот как в Бхагавад-гите Кришна объясняет, предложи мне листок, цветок, плод или воду с любовью и преданностью, я приму это. Все. Я приму это. Когда он принимает это, эта пища становится карма-фри, как говорится, свободная от кармы полностью. Как пишут на этих пакетиках, там какие-нибудь кофеин-фри, чай свободная, без кофеина или еще что-нибудь, это все карма-фри фуд. На Западе говорят, пища свободная от кармы. Вот. Это очень здорово, на самом деле. Потому что карма – это то, что отягощает нас, заставляет нас деградировать. Это маленький практический пример того, как просто появление Бога в доме уже превращает нашу даже какую-то обычную бытовую деятельность в служение. Я убираю дом, уборка, да? Все моют полы, все вытирают пыль, наводят порядок. Но теперь, если в доме стоит изображение Бога, это уже не просто дом, это уже храм. И теперь я занимаюсь уборкой храма, а это преданное служение. Понимаете? Все. И теперь, допустим, моя жена, мой ребенок, это не просто моя жена и мой ребенок, а это живые существа, которые также помогают мне в этой духовной деятельности. И когда я помогаю им, служу им, все, я служу уже, можно сказать, служу слугам Бога. Все трансформируется. В одно мгновение трансформируется все. Все приобретает другой смысл. Начиная с какого момента? С того момента, когда я поставил Бога в центр. В Ведах такой пример хороший говорится, что пока человек занимается разной материальной деятельностью, не посвящая ее Богу, хотя ему она может казаться значимой, эта деятельность, на самом деле это просто большое количество нолей. Но когда перед большим количеством нолей поставить единицу, сразу же эта цифра возрастает. Представьте себе, много нолей. Но если, допустим, у вас был 1-0, и поставили перед ним единицу, это уже десятка. Было 2-0, перед ним поставили единицу, уже 100. Было 3-0, поставили единицу, вот 1000. Понимаете? То есть нолей вдруг приобретают некое значение, когда перед ними стоит стоит единица. Точно так же вся наша деятельность, хотя нам кажется в материальном плане очень важной, если с духовной точки зрения нас никуда не ведет, это нолей. Но когда та же самая деятельность выполняется в духе служения Богу, единица становится перед всем, значение возрастает многократно. Одним действием, всего лишь одним принципиальным действием мы решаем так много задач. То есть свою деятельность, даже такую бытовую, рутинную, можно обогатить, вернее, одухотворить, превратить в духовную просто одним действием. Это не какая-то игра в куклы, нет. Это возвращение, как бы сказать, возвращение себя в свою духовную специальность, потому что живое существо по своей природе является слугой. Сейчас мы к этой идее вернемся. Потому что людям не нравится, что такое быть слугой. Ну, не хочу. Слуга это означает тот, который постоянно меня контролирует, меня давит, указывает мне туда, иди сюда. А я хочу быть господином, я хочу не подчиняться никому. Это вполне естественно. Это нормальное как бы, мышление такого бунтарского живого существа. Особенно это менталитет Запада. На Западе очень любят таких вот там вертикальной иерархии, все бы хотели такой вот демократии, чтобы все было такое вот ровненькое, горизонтальное. Все, что вы говорите, то, что я говорю, это все равно, все равно, все равно. Все равны. Это вот равенство, идея равенства, она доведена до абсурда совершенно. Потому что совершенно очевидно, что люди в материальном плане совершенно не равны. Вот. И поэтому, когда мы говорим о какой-то идее служения, вот, то для человека Запада это такой болезненный элемент, он прям аж начинает мучиться. Как это я должен кому-то служить? Я наоборот должен отказаться от всех этих идей. Я должен понять, что я сам Бог, такие вот идеи у меня. Но если мы внимательно проанализируем, чем мы занимаемся в жизни, в материальной, то мы выясним, что мы являемся слугами огромного количества живых существ. Хотя мы думаем, что являемся их господами. Простой пример. Вот я, допустим, каждое утро иду из дома в храм. И каждое утро я вижу нескольких человек, которые в это же время тоже рано встают, но они не в храм идут. А что они делают? Они выгуливают собак по утрам. Причем, этот человек считает себя, конечно же, хозяином собаки, да? Но он служит собаке. И даже не понимает этого. Она его тянет, он выгуливает ее. Она пошла туда, и он пошел. Фактически он выступает в качестве слуги. Как Бхактивиданта с вами Прабхупада, тот, кто вынес это знание на Запад, сказал очень хорошо. Он говорит, что либо вы будете служить Богу, по-английски Бог это God, G-O-D, пишется, либо Догу, обратно Дог пишется. То же самое слово Бог, God, если обратно почитаете, будет собака. Либо Богу, либо Догу будете служить. И в действительности мы видим, это и происходит. Хотя люди считают себя господами тех же самых животных, они в действительности их слуги. Убирают за ними, кормят их, ухаживают, чешут и так далее, заботятся о них. Вот. То есть, пускай у человека нет собаки, он служит какому-то другому начальнику, но возьмите какого-нибудь самого крутого начальника, который никого не служит, служит только его. Ведь он-то никому не служит, ничего подобного. Он служит собственным чувством. Он служит собственным чувством. Все живые существа находятся на службе у кого-то. Они могут не осознавать этих вещей. Но этот человек является слугой своих пороков, слугой своих привычек, слугой каких-то привязанностей. Я хочу то, хочу это. Хотя ему кажется, что он всех контролирует. На самом деле он сам находится под контролем. Если, предположим, мы вспомним то же самое учение о трех гунах, о трех качествах материальной природы, мы знаем, что это просто марионетка в руках этих трех гун. Вот и все. И он ничего не может подумать, помыслить, сделать за пределами этих трех гун. Вот поэтому идея служения, она не является чем-то таким принципиально новым. Проблема в том, что здесь у нас есть опыт служения негативным господам. Поэтому нам хотелось бы выйти из-под этого как бы негативного давления. Понятно, что начальник всегда дурак. Вот. Любой почему-то так думает, что начальник какой-то самодур там свои какие-то идеи продвигает, а должен ему служить. И имея вот такой вот негативный опыт служения, когда мы вот с таким опытом служения вдруг узнаем необходимость служения Богу, мы проецируем вот этот вот свой негативный опыт служения Богу. Что, рабом стать? Да нет, конечно же. То есть два положения в этом мире. Либо я буду слугой чувств, или слугой кого-то другого в этом мире, либо буду слугой Бога. Третьего не надо. И это реальное положение вещей. Если мы беспристрастно помыслим, допустим, я говорю, нет, служение Богу не принимаю я. Хорошо, тогда что? Будешь слугой кого-то еще. Не будешь ничем слугой, будешь слугой своих собственных чувств. Не существует третьего, понимаете? Просто не существует. И раз эта идея служения является как бы такой совершенно естественной идеей бытия, то нужно просто-напросто найти этого идеального господина, служение которому не разочаровывает, а наоборот, очаровывает и вдохновляет. Вот этот опыт можно приобрести даже при этой жизни, когда мы начинаем служить Богу, самой благодарной личности. Здесь часто мы служим кому-то, мы служим старшим, младшим, детям, тому, всему, мужу, жене. И люди могут разочаровывать нас, они могут не оценить в полной мере нашего служения. Можем испытывать такую горечь. Я сделал для тебя столько, там, а ты там такой или такая, они отреагировали на все эти вещи. Это довольно распространенный опыт. Но потому что люди несовершенны. И когда служишь несовершенным личностям, мы не можем получить совершенного опыта. Вот, но когда человек начинает опробовать вот эту вот связь служения совершенной личности, то вот это вот служение становится совершенно другим. Другой опыт совершенно приобретает человек. И в конце концов он понимает, что служение Богу, на самом деле, это очень престижное положение. Очень престижное. Если, допустим, вы служите где-нибудь в мэрии, в губернаторстве, в правительстве, особо приближенное к императору, это же престижно. Быть рядом с какой-то великой личностью. Кто же выше Бога? То есть на самом деле это очень привилегированное и престижное положение. Я слуга Бога. А если не слуга Бога, то слуга Дога или кого-нибудь еще, понимаете? Какого-нибудь Дога в штанах, там, более цивилизованного, но по сути дела не сильно отличающегося от животного. То есть на самом деле у живого существа не так уж и много возможностей выбирать. Выбор. Либо мы служим как бы материальной природе, вот, либо мы служим духовной природе, либо Богу, либо какому-то богозаменителю в этом материальном мире. Вот и все. И процесс бхакти помогает нам, во-первых, занять все свои структуры. Пока я нахожусь здесь, в этом физическом теле, у меня есть тело, я не могу просто вот как бы душой там, служить Богу, а мой ум активен, мое тело активно. Поэтому практика бхакти-йоги позволяет человеку, эта практика является наиболее естественной, потому что она задействует все, то есть всю полноту моего бытия. И мое физическое тело, мои способности, я могу служить Богу своими способностями. Вот люди, пожалуйста, перед вами, как бы служение, они носят пирожки туда-сюда, одни лепят внизу, другие пекут, третьи их там распространяют, четвертый есть вот алтарь, он там в колокольчик время от времени звенит, предлагается, пища освещается. Это люди занимаются внешней деятельностью. Тело, понимаете? И каждый, согласно своим способностям, он на том или ином уровне, кто-то менеджер управляет, кто-то, скажем, там стратег направляет, кто-то непосредственно исполнитель, кто-то еще что-то делает, кто-то там деньги считает. Это кажется по виду, кажется материальная деятельность, по виду. Но по мотивации внутренней, это служение Богу, понимаете? Вот, скажем, вот он кафе, да, и через 10 метров еще кафе, да, другое, экспресс называется, тоже, и там готовят пищу, и готовят пищу. По виду, какая разница? Вроде бы небольшая разница, но здесь протекает практика бхакти, здесь люди прогрессируют духовно, там не прогрессируют, мягко выражаясь, скорее деградируют, потому что там другие продукты, другие люди, другие качества материальной природы, знаете? Хотя по виду все то же самое. И вот вам процесс, который задействует все структуры, целиком можно быть занятым на всех уровнях, на уровне физического тела, на уровне тонкого тела и на уровне души, как мотивация. Это делаю ради Бога. Люди часто говорят, ради Бога. Можно? Да, ради Бога. А что такое ради Бога? Ради обозначает для. И каков опыт у людей, что делать ради Бога или для Бога? Они не знают, что. И практика бхакти как раз расшифровывает все эти вещи, как же действовать ради Бога, как же действовать для Бога. Итак, теперь мы можем попытаться понять. Вот четыре основных этапа. Карма-йога, гьяна-йога, то есть карма-йога, йога активной деятельности внешней, на начальном этапе мотивированная, часть мне, часть Богу, потом гьяна-йога, отход от деятельности, развитие философии и так далее. Вот потом это может быть либо медитация, вот эта вот гьяна, либо сразу процесс бхакти можно принять, сейчас я расскажу, как это может произойти. Вот эти четыре этапа происходят. Вот они четыре йоги. Но ведь вы мне скажете, а существует то, сё, другое, третье, столько разных учений, столько разных школ, а вы слышали о том, слышали об этом. Вот нужно сразу разобраться, что процесс йоги, о котором говорят веды, принципиально отличается от разнообразных форм магии, оздоровления, развития своих каких-то, может быть, внутренних материальных способностей и так далее. Это все хорошие вещи. Люди спрашивают, а как вы относитесь к Агни-йоге? А как вы относитесь к системе Нарбекова? Как вы относитесь к Анастасии? Как вы относитесь к тому, к другому, к Иванову, к Петрову, к Сидорову и так далее? Хорошо. Вот, но суть не в этом. Смысл в том, что... Откройте, пожалуйста. Смысл в том, что... Йога – это то, что должно связывать нас с Богом. Эти разные вещи, которых я перечислил, они в какой-то степени могут нам помочь в этом. Вот. И как нам разобраться во всем этом? Что это? Просто оздоровительная система, чтобы я себя лучше чувствовал или увереннее там, как-то в быту, в бизнесе, с людьми. Вот. Или то, что приближает меня к Богу. Часто у людей в этом плане как бы каша, они путают, не всегда ясно могут понять. И вот эти вот понятия об этих вот четырех разных уровнях йоги, как я сказал, это своего рода такой инструментарий или ключ, который может нам как бы препарировать или поможет проанализировать любое учение, с которым мы сталкивались или столкнулись в своей жизни, чтобы понять с точки зрения категории, это что такое? Это либо карма-йога по своей сущности, то есть когда человек просто посвящает свою внешнюю деятельность Богу. Либо это гьяна-йога, когда человек философствует, ищет философские это знания. Либо это развитие мистических сил, вот это вот мистическая йога. Либо это деятельность направлена на развитие любовных отношений с Богом, с личностью Бога. Либо там элементы какие-то бхакти есть. Либо все эти, либо какая-то система, которую вы берете, которая вас интересует, либо она является синкретическим, то есть объединением. Там есть то-то-то-то-то-то. Вот. И теперь вы можете просто взять и спросить любого человека, который, чем бы он ни занимался, вас спрашивают, а вот такая система. Допустим, вы с ней не знакомы, с какой-то там системой йоги, какой-то там эволюционной теорией. Вы просто спросите, какова цель этой системы? Коротко, какова цель? И вам скажет человек, допустим, цель этой системы слиться с абсолютом. И вы понимаете, по своей сути это гьяна-йога. То есть, когда человек понимает, что вот есть абстрактное духовное нечто, я просто его частичка, и как искорка возвращается в огонь, или капля возвращается в океан, и возвращается в это. Все, вам сказали, что цель слиться с великим нечто. Вы понимаете, по сути своей, по практике, это будет гьяна-йога. Или вам говорят, занимаясь этой практикой, ты разовьешь в себе мистические способности, ты увидишь, что это, полетишь туда-сюда, станешь больше меньше величайшего, больше величайшего, сможешь проникать своим сознанием куда-то. Вы понимаете, все. Это мистическая медитация, та или иная форма какой-то мистической медитации, как бы там она ни называлась, каким бы измом или какой бы йога ни называлась. Вот, если вам скажут, что благодаря этой деятельности ты улучшишь свое здоровье, вот, или получишь какие-то деньги, или там как-то сможешь лучше увереннее себя в этой жизни чувствовать, как-то там продвинешься в материальном плане, вы понимаете, это по своей сути карма-йога, то есть человек хочет материальных плодов от всех этих вещей. Если вам скажут, что вследствие этого ты разбудишь свои внутренние чувства и обретешь вот этот вот, внутренний опыт любви к Богу, то есть почувствуешь какое-то вот, новое эмоциональное ощущение взаимоотношений с Богом, вы поймете, здесь присутствует элемент бхакти-йоги. И ничего, кроме этого, вы не найдете. То есть, все, что вы будете находить в этом мире, это разные формы соединения одного с другим, или, скажем, что-то одно, или соединение двух элементов, или трех, или чего-то еще. Вот. И все вот это вот многообразие, которое окружает нас, разнообразных учений, измов, йог и так далее, оно все сводится вот к этим четырем основным посылкам, потому что это как бы веды. Все. Больше кроме этого ничего нет. Названия могут быть другие, но сущность будет той же самой. И теперь вы, как бы обладая вот этим вот ключом, вы сможете легко разобраться по сути, в чем состоит то или иное учение. И последнее, так сказать, еще немножко времени у нас остается. Когда человек начинает развиваться, я говорил, что сознание подобно семени. Семя несет в себе плод. Но семя и плод – это разные вещи. Например, если вы купили семена той же самой картошки, то же самое, ну, когда вы едите картошку, это один вкус, а когда семена картошки, то другой вкус. Да? То есть в семени только потенциал этого находится, или какой-нибудь плод, яблоко. Вот. То есть очень важно семя довести до плода, чтобы семя эволюционировало. Так вот, сознание сейчас у большинства людей находится в форме вот этого семени, которое необходимо развивать. Люди не обладают технологией развития сознания, они обладают технологией, допустим, бодибилдинг, как мышцы строить, или еще что-нибудь, сейчас появилась новая система, брейнбилдинг, как мозги свои расширять, интеллектуально расти, раннее интеллектуальное развитие детей, еще что-то. И так люди развивают физические твари, развивают тонкое тело, но как развить саму душу, само сознание, непосредственно эмоциональное наше начало. Вот здесь сложно. И поэтому веды выделяют как бы такие вот этапы развития человека, что когда только живое существо находится на самых начальных этапах, на уровне животного или пока это человек, но еще такой совершенно ребенок, то его сознание находится на уровне, это сложный термин, так называемые, говорится, такие как бы коши или покрытия в сознании. Вот называется анна-майя-коша. Анна-майя-коша, это обозначает анна, буквально пища обозначает, зерно. Это когда человек или живое существо смотрит на все, как на потенциальную пищу. Например, дети, что они делают? Они все в рот тянут, да? Или животные все нюхают, это можно есть или нет? То есть они смотрят на мир с точки зрения его пригодности в пищу. Если вещь годится в пищу, нормально, нужная вещь. Если, скажем, не пахнет ничем таким вкусным, сейчас куда-то зашла бы, например, кошка сюда, да? Мышами не пахнет, все, неинтересно. лекция ей скучна, она выйдет. То есть ее мышление это анна-майя коша. То есть она смотрит на мир чисто как вот на то, что можно есть. Вот. Второй уровень сознания, когда сознание немножко подрастает, называется прана-майя коша. Прана обозначает признаки жизни. Начинается рефлексия, человек начинает понимать, что он живой. Начинает понимать, что я живой, и он начинает дорожить своей жизнью. И также начинает дорожить жизнью других. Начинается элемент защиты. Я хочу сохранить свою жизнь. Итак, прана-майя проявляется как у человека? Прана-майя проявляется в том, что он хочет быть защищенным. И большинство людей, не очень развитых, находятся на уровне анна-майя, прана-майя. Как это проявляется в сознании? Анна-майя проявляется в том, что они чувствуют себя надежно, когда у них холодильник полон продуктов. Потому что первый уровень – это продукты. Я хочу есть. Все. И когда у меня склады мои забиты, все, я чувствую уверенность в завтрашнем дне. Если у меня две двери с тремя замками в каждой, прана-майя проявляется. Моя жизнь защищена. Мне есть что есть, и моя жизнь защищена. Первый уровень сознания, питания. И второй уровень, как бы, оборона. На первом уровне люди обеспокоены ценами на продукты. Вот. На втором уровне они обеспокоены своей безопасностью. Если вы пообещаете людям, что я вас всех накормлю, я вам всем гарантирую безопасность, вы их бог. Они с вами пойдут. Третий уровень развития сознания называется гьяна-майя, уровень знания. Когда человек понимает, что он живет не для того, чтобы есть, а ест для того, чтобы жить. Он начинает познавать мир. Это материальное знание. Он смотрит направо-налево, изучает философию, пытается разобраться в жизни. Гьяна-майя коша, то его сознание проходит через следующий уровень как бы, покрытия, такого более тонкого, постигает мир. Четвертый уровень называют вигьяна-майя. Вигьяна-майя это обозначает, когда человек начинает понимать, что я не временное физическое тело, я вечная душа. То есть это первый шаг в духовность. Когда у него появляется этот первый опыт своего отличия души от тела, это уровень вигьяна-майя. И последний, пятый уровень называется ананда-майя. Ананда обозначает блаженство и счастье. Когда живое существо понимает, что оно не просто духовная частица, а что я также частица Бога. То есть позитивное знание о Боге, об отношении с Богом. Так вот, эти эволюционные процессы, о которых мы говорили, карма, гьяна, аштанга, бхакти, они нужны для того, чтобы поднять человека. Ну, уровень вот это вот питание анна-майя и прана-майя, он есть даже у животных. Это как бы такая естественная эволюция до этого момента приходит. А вот эти вот эволюционные процессы сознательные, карма, гьяна, аштанга, или тхьяна, йога называют ее, и бхакти, это процессы, которые подхватывают людей разумных. То есть людей, которые находятся на уровне гьяна-майя, понимания, знания какого-то, чтобы дать им опыт сознание себя вечной душой, вигьяна-майя. Этого мало, что я просто вечная душа, а я еще частица позитивной духовной реальности, личностной реальности, которая есть личностные отношения. О них мы будем говорить чуть позже, когда у нас там придет соответствующая тема. Итак, вот это вот эти эволюционные системы, они должны вырвать живое существо из пут кармы, которая была создана неправильным использованием энергии. Вот, и подхватить человека на том уровне, на котором он находится. И последнее, что я скажу, я немножко эту мысль упустил, что вроде бы бхакти вершина, верхняя ступень, сказал. Значит, с нее невозможно начинать. Мы должны вроде бы отработать карму свою, потом развиться философски, потом, может быть, даже попробовать подышать как-нибудь, может, что-нибудь увидим там внутри, если не уснем. И только потом бхакти. Нет, не обязательно так. Потому что кроме лестницы еще что бывает? Еще бывает лифт. Да? Мы можем подниматься на верхний этаж по лестнице, а можем на лифте подниматься. Так вот, бхакти-йога это такая система, которую в строгом смысле слова можно принять на любом уровне. Но если, скажем, мы еще очень материалистичны, хотя уже стремимся к Богу, но еще очень материалистичны, приняв бхакти, уже практикуя преданность Богу, мы просто вот эти вот подступенечки кармы, гьяны и тхьямы в рамках бхакти как тенденции изживем. То есть они будут из таких вот больших жизненных этапов превратятся в такие, ну, как бы экстерном, в такие более, скажем, узкие, кратковременные полосы или этапы в нашей жизни. Вот. И почему возможно бхакти принять с самого начала? Потому что по своей внутренней сущности каждое живое существо есть бхакта, то есть преданный слуга Бога, частица Бога. Поэтому мы можем принять бхакти на любом уровне. Даже на уровне как бы такой полной обусловленности, то не могу, это не могу, и вообще мало что понимаю. Вот. Но если я почувствовал в этом, что что-то в этом есть, это наиболее ценная, интересная штука, то я могу принять бхакти на любом уровне. Пускай это будет незрелое. Веды приводят такой пример. Манго. Пускай незрелая манго. Кислятина есть невозможно. Но незрелая манго – это все же манго. Это все же манго, понимаете? Когда-то оно созреет. Вот, поэтому, даже если наша преданность Богу не отличается зрелостью, тем не менее, эта преданность лучше, чем что-то другое, понимаете? Вот, поэтому, общаясь с людьми, которые занимаются этой практикой, мы можем принять вот эту вот идею наивысшей формы йоги, бхакти, преданности любви с самого начала. И все остальные тенденции, которые у нас есть, философствование, желание каких-то мистических совершенств или какая-то внешняя деятельность, карма, эти все как бы тенденции могут быть изжиты постепенно в рамках вот этой вот универсальной системы, когда мы посвящаем свою деятельность, свое знание, свой разум Богу. Вот, то есть вот так действует эволюционный процесс. На этом я остановлюсь. Теперь, если будут какие-то вопросы по этой теме, желательно, пожалуйста. Да, ваш вопрос. Вот есть такая картинка, виды кармы, скажем, личная, семейная, там, национальная, как преды говорят по этому? Как это называется? Не понял. Ну, есть такие характеристики кармы, скажем, ну вот я, да, у меня есть личная карма, да. Семейная карма, да? Да. Так, карма места рождения, скажем, да? Так. Место проживания, я живу в городе Владивостоке. Так. Я живу в России, не в Москве. Так. Я живу в Владивостоке, не в Москве и не в Иркутске, в России, так. Правильно? Так. Вот что веды по этому говорят, что они видят? А что, то есть, как... Каким термином называется или что, я немножко нет, не могу... Нет, есть такая, ну, характеристика, как в виде кармы у человека, лично. Когда я говорил в прошлый раз о карме, я говорил о том, что карма есть индивидуальная, есть карма коллективная. Нет, нет, теперь этот термин индивидуальная карма, теперь вы можете его расшифровывать. Вот уже как вы сказали. Допустим, Россия, теперь в России что, Приморский край, теперь Южное Приморье, теперь конкретно Владивосток, теперь конкретно улица такая-то, дом такой, квартира такая. Да. Соседи такие, родственники вот такие и так далее. То есть это просто, скажем так, детальная расшифровка общего понятия индивидуальной кармы. Детальная расшифровка. А? Коллективная карма, это, допустим, так, что я индивидуум, я живу, так сказать, допустим, я могу развиваться по своей какой-то индивидуальной программе, но поскольку я нахожусь вот в этом конкретном городе, да, то я вынужден испытывать климатические особенности этого города, да, что здесь вот летом пасмурно, а зимой солнечно, вот, что здесь, скажем, экология неблагополучная или что-нибудь еще такое. То есть, хотя я развиваю свою индивидуальную, как бы у меня есть своя конкретная какая-то линия, эта моя индивидуальная линия, она развивается в контексте общей, коллективной кармы. И, допустим, вот я сижу и что-то такое свое делаю, и вдруг во всем доме выключили свет. Это коллективная карма. 100 семей без света, допустим, сидят, понимаете? А в другом доме, допустим, все в порядке сейчас. То есть, несмотря на то, что у меня есть возможность развиваться индивидуально, иногда моя индивидуальность, она попадает под такие вот коллективные законы, когда вот так вот бум и все, перекрыли свет, перекрыли воду или что-нибудь еще там такое произошло, или всех завалило снегом, это уже элемент коллективности кармы. Вот. И иногда я могу идти против этой коллективной кармы, моя индивидуальная карма перекрывает иногда ее, а иногда я попадаю под общее влияние, все. Оцепили, проходу нет, я оказался в какой-то общей толпе, знаете. То есть это индивидуальная карма и коллективная карма, они, как сказать, как вот определенная ниточка, может быть, строчка, вот например, вот серая моя эта вот рубаха, да, вот это в целом, как бы, в ней, в этой серой, какие-то отдельные прожилки есть, там какая-то черная, белая, серая, какая-то там цветная, то есть это как бы определенная индивидуальная, но в рамках коллективного, целого. Вот. Поэтому они все всегда очень тесно связаны. Вот. И то, что вы хотите, это просто-напросто как бы вот эти вот общие два термина, индивидуальное и коллективное, расшифровать в деталях. Но это уже как бы ваше, если как бы развитый разум, то теперь вы при помощи развитого разума вот эти вот общие идеи, индивидуальные и коллективные, просто уже в примерах, в картинках, что называется, для себя раскрываете. Еще? Ну, вот вы говорите, о пищу вы отдаете, да, то есть освящаетесь. Да. Освященная пища. Но вы ведь знаете, что вы ее не отдаете, а всю съедаете сами. Это называется посвящение или предложение. Когда Бог принимает или смотрит, ему важна не материальная субстанция, допустим, каша там какая-то, да, а ему важна эмоция. Поэтому, когда он говорит в Бхагавад-гите, предложи мне то-то, то-то, то-то с любовью и преданностью. То есть ему важна эмоция. Ну, например, люди, да, представьте себе, что вот вы пришли куда-нибудь в ресторан, и с одной стороны вы хотите что-то конкретное съесть, а с другой стороны, представьте себе, что официант принес, так небрежно кинул вам под нос. Это ж я это есть не буду. То есть люди понимают, что сделано с душой или без души. Да? И когда, допустим, вот вы не чувствуете такого, ну, теплого, душевного отношения, то даже и есть неохота. То есть, когда мы предлагаем Богу, для чего это нужно? Ну, есть такой хороший пример в Ведах, говорится, что когда человек, есть такая церемония, там есть поклонение солнцу, допустим, или поклонение Ганге, это вот священной реке. Когда человек берет воду, зачерпывает из Ганги, он ее из Ганги зачерпнул, произнес мантру «Ом Ганга Намага» и в Гангу уже вылил. Кажется, бессмысленное действие. Веда говорит, что когда человек зачерпнул из Ганги, Ганги не стало меньше. Когда он в нее вернул, Ганги не стало больше. Но в этом процессе человек стал преданным. То есть смысл, мы берем у Бога и отдаем Богу. Кажется, бессмысленное действие. Все принадлежит ему, да? Он дал нам эти продукты, зачем мы ему будем возвращать? Бессмысленно. Но смысл этой деятельности в том, что когда мы что-то отдаем кому-то, то растет наша жертвенность и привязанность, потому что мы привязываемся к тому, во что мы вкладываем. Предположим, мать служит своему ребенку, вкладывает в него. Вследствие этого что? Материнская любовь, привязанность. Понимаете? То есть, куда мы вкладываем, развивается привязанность. И смысл духовной жизни в том, чтобы привязаться к Богу. И поэтому вот эта вот практика, допустим, предложение пищи, это не только ему, не просто нужна ему эта пища, вот сколько ему нужно, чтобы мы научились действовать в этом вот режиме отдавания. Потому что если человек не учится отдавать в процессе что-то от себя, то ему в конце концов будет трудно отдать себя целиком Богу, посвятить себя Богу. То есть это одна из форм как бы, посвящения. И когда мы предлагаем, вы говорите, он же ее не съедает, съедаем ее мы. Да. Но мы съедаем ее после того, как он как бы принимает нашу любовь и преданность. Он принимает ее. Картошка, каша остаются на месте, все в порядке. Но она становится освященной, понимаете? То есть он берет как бы духовный элемент от нас, он принимает это, и как бы его благодарность или его благословение состоит в том, что он этой вот духовной энергией наполняет теперь эту пищу. И когда человек ее ест, он чувствует, что эта пища освященная, а вот это нет. Это может человек почувствовать на определенном уровне очищения чувств. Поэтому этот процесс, он нам помогает стать личностями более привязанными к Богу. И на практическом уровне он просто-напросто реально меняет даже, как бы вот я приведу пример, меняет ауру пищи. Все, если сфотографируете освященную пищу электронной съемкой, аура будет огромнейшая. Если фотографируете обычную пищу, обычное все будет. То есть это проверяемые факты, это вещи, наблюдаемые глазами, что называется. Вот. А эффект на сознание, он очевиден. Вот поэтому это не просто какая-то игра, знаете, как бутерброд там или какую-нибудь пиццу подогреть надо, в микроволновку засунул. Раз там минута покрутилась, потом дзынь, все, горячее забирает. Вот. То есть Алтай это не некое подобие вот этой вот микроволновки, куда там засунул, что-то там пробормотал, какую-то там мантру или какую-то молитву, через минуту раз вытаскиваешь, все. То есть это по виду что-то похожее. Но по сути дела это таинство. Это таинство, когда мы что делаем? Фактически мы трансформируем материю в дух. По виду все осталось тем же самым. Те же огурцы, помидоры, все в порядке. Как бы по виду ничего не осталось. Тот же вес, тот же объем. Тот... Но мы говорим, что это трансформация материи в дух. На каком основании мы так говорим? По воздействию на сознание. То есть мы говорили, когда, помните, гуны материальной природы, что мы материю изучаем не саму по себе, а в связи с тем, как она влияет на сознание. Так вот, когда мы берем благостную материю, то есть пищу в благости, продукты чистые в благости, и предлагаем их Богу, хотя они по виду те же самые, их воздействие на сознание духовно, одухотворение сознания. Вот, поэтому это есть форма таинства, обращения материи в дух. Например, возьмите Вот там книги эти стоят. Мы говорим, это духовные книги. В каком смысле духовные? У них есть материальный вес, допустим, 500 грамм весит. У них есть материальные параметры, глубина, ширина, высота и так далее. Вот бумага такого качества, вот типографская краска, такая-то печать, такие-то иллюстрации. Вроде материальные вещи. Почему мы говорим, что духовные вещи? По воздействию на сознание. Это люди взяли целлюлозу, бумагу, связали ее с Богом, и получилась духовная книга по воздействию на сознание. То же самое пища, такие же элементы, в конце концов, они раз предложены на алтаре, мы говорим, это духовная пища. В каком смысле духовное? По воздействию на сознание. Но если без алтаря, может быть, прочитать молитву или что-то обдумать или подумать, что это? Да. Начинать можно как угодно. Есть, как говорится, условия походные. Вот человек может подумать, ну что, алтарь, это все как бы так, немножко стыдно уму сначала. Я помню свой опыт тоже такой очень смешной сначала. Вот. И человек может подумать, ну, Бог в каждом атоме, это так, на самом деле это так. Вот. Бывали случаи в нашей духовной традиции, когда один святой, вообще бездомный, никакого алтаря, ничего, его посуда была, это какой-то обломок черепа вообще какого-то, он в нем, так сказать, все, какое-то там зерно просто замочил, и все, он в этом предлагает и из этого ест, что, безусловно, ну, нарушение правил, там, отдельная посуда, ну, как бы строгий. Но человек же в таких условиях, он как бы такой, полностью отреченный, юродивый, по-нашему говоря, такой, не от мира сего. Вот. Нет никакого у него ни алтаря, ни изображения, ничего, он понимает Бог в сердце и так далее. То есть, да, мы можем находиться в походных условиях, где-то еще хочется есть, я там что-то купил, бутылку молока, кефира, там, все. Произнес молитву, прочитал, осветил и все. Сказать, выпил, съел. Это освященная тоже пища. Но это походные условия. Когда в таких условиях, значит, в таких условиях, но рост сознания проявляется в том, что человеку хотелось бы все сделать, ну, как бы более и более серьезно, то есть поставить на более серьезную основу. Поэтому начинать можно с чего угодно. С чего угодно. Вот. А с течением времени, если человек искренне серьезен на этом пути, то он придет уже к конкретным формам. Поймите одну вещь. В материальной жизни вы бы хотели максимальной конкретности. Максимальной конкретности. Я не просто живу в стране нашей, как вы сказали, конкретно я хочу жить в городе, на улице, в конкретном доме, в конкретной квартире, понимаете? Я хочу общаться с конкретными людьми, конкретный муж, конкретная жена, конкретные дети, мне нужна конкретная работа, конкретная зарплата. Я пришел на работу, объясните мне конкретно, в чем моя обязанность. Я все хочу конкретно. То есть мы требуем конкретики от материальной жизни. Но когда речь заходит о жизни духовной, пусть все будет абстракция. Нет, в духовной жизни сложно быть максимально конкретным, понимаете? Есть точные науки, физика, математика и так далее. Я говорил, Фома Аквинский сказал, царица всех наук – теология. Это все остальные науки открывают законы, теология открывает законодателя. Точнейшая из наук, понимаете? Поэтому в духовной жизни все должно быть максимально точно и максимально конкретно. Вот. Но нынешняя цивилизация больна имперсонализмом. То есть главная болезнь западных людей – это деперсонификация. То есть все обезличить, все как бы свести в ноль, все вот как бы я просто буду Богу в сердце молиться, в уме и так далее. Принимается, это все принимается. Но как по мере того, как человек начинает духовно развиваться, хочется конкретики, понимаете? Вот вы вселились в квартиру какую-то, сначала, слава Богу, квартира, ну вот она. Но с течением времени вам уже кажется, что, ну как же, надо же все-таки шторы повесить, это туда, это сюда. То есть начинают конкретизироваться ваши желания. И просто из какого-то абстрактного жилища непонятного, в которое вы просто въехали с кучей строительного материала, каких-то там ящиков, коробок, начинает конкретика поступать, понимаете? Вот то же самое, начальные этапы духовной жизни, они все характеризуются абстракционизмом. Общие понятия, Бог, душа, то есть все, схему нарисовали, ну все понятно. Вот, но в конце концов мы конкретные личности, и мы не можем просто, хотя я просто человек, все-таки у меня есть имя, фамилия, отчество, какие-то особенности. Точно так же Бог – это общая категория, и у него тоже есть детали. Имя, форма, качество, деяния, вкусы и так далее. И у каждого. Вот. И эти детали, они начинают поступать постепенно. Сначала мы смотрим на другой берег. Что там? а какой-то лес, там что-то такое, непонятно, какая-то дым, какие-то облака. Но по мере приближения к другому берегу, что вы видите? Не просто какие-то там детали, какой-то был общий лес. Вы начинаете понимать, это какая-то сосновая роща, или дубовая, или смешанный лес, а вот какой-то домик, а вот такой сучек. То есть по мере приближения наступает конкретика. Издалека просто какой-то фон, зеленый пейзаж, не поймешь что, или океан, вот он океан, да. Но мы нырнули в океан, и там выяснилось, что много видов жизни, такие, другие, третьи. То есть вот этих вот общих вещей, в конце концов, развитие идет к частному, то есть уже к конкретным проявлениям. Вот, поэтому на начальном этапе, как говорится, сойдет все. Начинать можно с любого уровня. Бог в сердце, там, без изображения, то все, это все понятно, потому что у людей я могу чувствовать какие-то условности. Ой, а что скажет там соседка или сосед, или муж, или жена, а что они про меня подумают, я с ума сошел там, или еще что-нибудь такое. Это понятно, потому что мы живем в обществе, когда человек с сигаретой в руках или с банкой пива – это норма. А человек с четками в руках – это аномалия. Мы живем в таком обществе, понимаете? И поэтому идет этот бедный начинающий бактер, бедный, и прячет четки, мало ли что подумают. А другой идет спокойно, бутылка пива у него, сигарета. Невежество наизнанку, наружу все. А знания мы боимся продемонстрировать. Потому что общество такое, понимаете? Это прискорбное состояние нашего общества. Вот. Но, тем не менее, мы должны эти вещи понять, и в какой-то степени, хотя бы на том уровне, на каком возможно, Бог и так был долгое время скрыт и от общества, и от нас. И когда Он начнет открываться нам, то, в общем-то, страху нет. Просто необходимо прояснять некоторые вещи. Люди, и существует такое понятие, как-то ксенофобия, боязнь неизвестного. Люди думают, что-то неизвестное, что-то новое, что-то такое, да мы не знаем, лучше подальше от этого держаться. Вот. Но если существует такая вещь, как просвещение, постепенно. Просвещение обозначает осветите объект. Объект какой-то темный, непонятный. Но когда мы направляем на него фонарик, все понятно, не страшно, кажется. Я-то думал, что это какой-то черт с рогами, а оказалось, что это мой сосед, понимаете? Все. Когда фонарик направили, все, осветите предмет, осветите просвещение. Вот, и когда мы, на какую-то тему просвещаем, говорим, все понятно, ничего страшного. Вот. А когда непонятно, тогда действительно там какие-то черти мерещатся вот в этой темноте. Вот, поэтому, как правило, перед началом такого уже внедрение духовной культуры в практике ее, идет знание, просвещение. Чем меньше иллюзий остается, чем больше света, чем более все вещи становятся очевидными, тем спокойнее, естественно, человек все эти вещи делает. Вот. Ну, это невозможно сразу все. Поэтому первый шаг, первая ступень, хоть что-то, хоть как-то, уровень интереса, потом этот интерес начинает раздуваться, формироваться, потом этот интерес переходит уже в какую-то более практическую плоскость. Еще есть вопрос? Да. Вот несешь добро человеку, да, скажем. Человек это становится ленивым. И считает, что это так, то есть как слуга становится. Есть, если несешь добро человеку, то он становится ленивым? Ну, сознание своем, что он может располагать. Принимает это как должное, да? Да, как должное. И что? В чем вопрос ваш? Он, получается, залезает тебе на шею, как и нет. Так, хочу? И в чем вопрос ваш? Ну, как сказка. Идея понятна. Теперь вопрос. В чем вопрос? Вопрос, что это, карма? То есть человек-то, он осознает, что ты несешь добро, он тебе отвечает, как ты, пониженный. Это говорит о том, что тот человек, о котором вы говорите, пока является не совсем зрелой личностью. Потому что в идеале, когда мы что-то кому-то делаем хорошее, то это, как правило, стимулирует в другом человеке то же самое. Имеется в виду, если человек соответствующего уровня. То есть вы что-то делаете приятное человеку, и человек чувствует нормально, разный. Человек чувствует себя обязанным немножко, как-то тоже что-то пытается сделать, и как-то помочь, как-то отблагодарить. Это такое естественная реакция развитого сознания. Развитое сознание – это именно сознание, которое прошло от философии «дай» к философии «на». Постепенно. Вот. Но та ситуация, о которой вы говорите, она характеризует человека, которому, допустим, вы помогаете, служите, как человека пока незрелого. как человека в духе потребителя. Вот, то есть это уровень незрелости. Вот. Но мы можем смотреть на человека вот так, в какой-то конкретный момент, можем смотреть на человека в динамике. Динамика это обозначает, что он сейчас такой, но он изменится, он станет другим. Вот, поэтому все мы проходим эти этапы эгоизма, потребительства, и кажется, что человеку даешь, а он превращается в какую-то там свинью неблагодарную. Вот, тем не менее, если правильно строить отношения, если как бы не разочаровываться в этом, а ну, я, конечно, не знаю деталей, это как бы ситуация слишком общая, если человек ведет себя, человек дающий ведет себя грамотно, вот, то тот человек, который находится на другой стороне связи, не сразу, но через какое-то время почувствует. Потому что вот это вот как бы преодоление эгоизма, оно всегда немножко болезненно. Всегда болезненно. Вот, когда ребенок из потребителя начинает становиться взрослым, когда мама, папа начинают говорить, ну что, может быть, ты мусор вынесешь, в магазин сходишь, еще что-нибудь такое, начинает активно задействовать. Он привык наслаждаться, он привык быть таким царем на троне, что все для него. Теперь что-то от него требует. Вот эта как бы ломка сознания, она не всегда может быть такая приятная, но она является необходимым этапом в развитии сознания. Вот, поэтому, если этот человек такой пока не очень реагирует, ну, по ситуации нужно поступать. Есть такое правило, просто место, время, обстоятельства. Тут нет универсальных решений. В зависимости от степени ваших обязательств перед этим человеком, отношений, как бы, степени близости и так далее. Тут надо смотреть на ситуацию более конкретно, чтобы был какой-то конкретный вам совет. Вот, но смысл в том, что можно донести до человека эту идею о том, что потребительская философия, она приносит, может быть, временное какое-то наслаждение, но сознание человека реагирует, сознание деградирует, когда человек просто... Да, а чем ниже сознание человека, тем меньше уровень его счастья. Потому что счастье – это... Счастье мы ощущаем сознанием, и чем более высокое сознание, тем более высокой сферам реальности мы можем подключиться. А когда сознание низко, то и как бы возможности. Ну, это достаточно высокая идея. Вот поэтому... Существует система воспитания, например, как вот с детьми я говорил, веды говорят, до там 5 лет, пожалуйста, можете баловать ребенка, все, что он хочет, все, вот, вкладывается определенная любовь, и потом его уже начинают воспитывать более жестко. Вот, и он не обижается на это, потому что в первый год он получил этот вот опыт любви. Теперь он знает, что если его наказывают, то исключительно из любви. Что-то наверняка он не то сделал, почему его наказывают за что-то. Вот, то есть здесь можно использовать разные тактики, воспитательные или какие-то там поведенческие. Вот, но этот перелом должен произойти. Если этого не происходит, человек упорствует в своем, ну, это его воля. И даже Бог ничего не может поделать. Он оставляет свободу живому существу. Это означает, что человек просто не хочет развиваться. Но тот, кто не хочет развиваться добровольно, вот, тем не менее, жизнь поставит какие-то определенные условия, что хочешь не хочешь, он станет на этот путь. Ну, это вот я как сказал, карма, что то есть течение, то есть прослеживается, смотришь на свою жизнь, ага. И как бы разные люди в разные какой-то ситуации, то есть происходит то же самое. То есть попользовались тобой и все. Ушел этот человек, дальше возможно, что это такой как бы кармический зачет, в том смысле, что когда-то вы были связаны с этим человеком, где-то, может быть, как-то не додали ему, и теперь он из вас это так или иначе, прямо или косвенно как-то вытянул. Вот. Лучше всего как бы относиться к этим вещам, конечно, философски, потому что если мы слишком погружаемся, то сразу же появляется ощущение, что что-то там со мной несправедливо поступили, начинаешь себя жалеть, все, это уже пошло, сознание в невежество погрузилось. Вот, поэтому ко всем потерям или неудачам необходимо относиться философски. Для этого и нужно знание. Знание, оно действует как обезболивающее, анестезия. Понимаете? Все, знание действует как амортизатор, оно смягчает. Вот, когда у человека есть знание, то благодаря знанию он может проехать по любой дороге, по всем колдобинам, по всем ямам. Вот, поэтому, когда такие ситуации, вы что-то пытаетесь человеку уже и так, и сяк, и дать, и помочь, и он все никак, ну, у него есть своя свобода, в конце концов. Вот, это укрепляет ваше понимание того, что вы не Бог, что вы не всем управляете, что у каждого живого существа есть независимость. И вот пример того, как независимость можно пользоваться неправильно, злоупотреблять. Вот, то есть, из любой ситуации фактически можно вынести какой-то урок позитивный. Еще что-то есть по сегодняшней теме? Все, а если нет, значит, спасибо. Можно одну минуточку? Да, суббота. Суббота у нас будет тема «Причина многообразия различных религиозных учений». Это немножко продолжение, но в другом ракурсе. Тоже довольно важная тема. Все, спасибо.